Глава 16. Я вернулся в замок Риуса, когда багровое, вечно воспаленное небо из начального града начало наливаться свинцовой тяжестью, предвещая наступление нового дня. Дня, который, если все пойдет по моему плану, должен стать последним для этого проклятого мира. А у меня реально был план. Охренительный с моей точки зрения. Еще была надежда. Шэдоу пообещал выяснить, где находится Ляля. Сказал, что его тени разыщут ее в любом из миров. Я очень на это рассчитывал. Потому что местонахождение девчонки оставалось единственной загвоздкой. В коридорах было тихо. Созданный Диксоном взрыв погасили, порядок навели. Даже магические факелы на стенах горели как-то тускло, словно чувствовали приближение чего-то неизбежного и страшного. Док ждал меня в комнате. Сидел на жестком деревянном стуле прямо возле двери и нервно грыз ноготь. Вокруг него на полу валялись какие-то свитки, пустые склянки и инструменты. Голограмма, изображающая спящего меня, уже растаяла, оставив лишь сладкий запах чар. «Явился», — выдохнул Диксон. Вскочил на ноги так резко, что стул с грохотом опрокинулся. Его глаза были красными, воспаленными, волосы торчали во все стороны, как у безумного профессора из дешевых комиксов. «Ты где шлялся, мать твою? Риус вот-вот вернется. Стражникам пришлось сказать, что у нас очередные опыты. Иначе они бы уже раз 20 зашли с проверкой». Я стянул куртку, пропитанную запахом канализации, древней плесени и чужой, мертвой магии. Этот запах въелся в кожу, забил поры. Меня мутило. Тело гудело от переизбытка энергии, которую высосал из голема Рибая. Поганое ощущение. Как если бы в вены закачали жидкий свинец вперемешку с адреналином. Магия Рибая конфликтовала с прахом. Прах конфликтовал с энтропией. Эти их коллективные разборки разрывали меня на части. Ничего, нужно потерпеть. Уже немного осталось. Все под контролем, док. Голос прозвучал хрипло. Подошел к графину с водой, сделал несколько глотков, проливая жидкость на грудь. Мать в безопасности, Риус врал. Она все так же у Лисина. А девчонка? Диксон внимательно посмотрел на меня. Тату-мастер, ты нашел ее? Я отрицательно покачал головой. В городе Ляли нет. Проверил салон и квартиру. Там следы борьбы и магия Рибая. Я искал ублюдка, но не нашел. Хотел задать парочку вопросов. Посетил его лабораторию. Пусто. «Ты нашел лабораторию Рибая? Настоящую?» — переспросил маг. Его глаза моментально загорелись фанатичным восторгом ученого. Нашел. И разнес ее к чертям собачьим. Теперь я знаю, чего хочет Рибай. Я знаю, что делать. Диксон хотел спросить что-то еще, но в этот момент массивная дубовая дверь распахнулась, ударившись о стену с такой силой, что посыпалась штукатурка. На пороге стоял лорд Риус. Он сиял. Буквально. Его рожа светилась восторгом. Старый ублюдок пребывал в состоянии эйфории, граничащей с безумием. Он чувствовал себя победителем, императором вселенной, который вот-вот взойдет на престол. «Вставай, выродок!» — рявкнул Риус весело, хотя я как бы и так был на ногах. «Хватит отдыхать, сегодня великий день. День, который впишут в историю изначального града золотыми буквами». «Как сегодня?» — я нахмурился. «Ты говорил, что совет будет завтра?» Маркус согласился, что оттягивать время неразумно. После случившегося в лесу. Риус обернулся на дверь. Там замерли два раба с одеждой. «Приведите его в порядок», — велел маг. «Живо, искупать, причесать. Парадный плащ с гербом дома. Он должен выглядеть как воплощение моей власти». Слуги метнулись исполнять приказ. Меня отвели в купальню. Натерли, намыли, переодели. Затем проводили в покое Риуса. «Зачем этот маскарад?» — поинтересовался я. Каждое движение отдавалось тупой болью в суставах, но старался не показывать виду. «Сегодня совет, идиот, говорю же!» Риус подлетел ко мне, схватил за плечи и встряхнул с неожиданной силой. Его глаза лихорадочно блестели, зрачки были расширены. Власть пьянила его. «Мы отправляемся в цитадель. Я заставлю их всех преклонить колено, всех! Дряхлого Маркуса, скрытного Шэдоу, всех этих трусливых шакалов, которые смели шептаться у меня за спиной. И ты в этом поможешь!» Риус отпустил меня, метнулся к ростовому зеркалу, нервно поправил высокий воротник своего расшитого золотом камзола. «Ошейник!» Риус на секунду задумался, глядя на мое отражение. Его взгляд скользнул по моей шее. «Нет, без ошейника. Пусть видят, что ты служишь мне добровольно, что ты не просто раб, а продолжение моей воли, верный пес, который не нуждается в цепи. Это внушит им еще больше ужаса. Пусть гадают, как я добился такой покорности от чудовища». Я едва сдержал усмешку. «Идиот. Надо же, какой он идиот. Даже ненавидеть его теперь неохота». «Как скажешь, хозяин», — ответил покорно. «Надо сказать Диксону, чтобы он приготовил лабораторию. Когда мы вернемся, будет много работы. Начнем проект «Купол». Настоящий вечный барьер. Мы перекроим энергетическую карту этого мира». Риус резко крутанулся на месте и вылетел из комнаты. Я двинулся следом. Когда вышли во внутренний двор, нас уже ждала повозка. Старого ублюдка так растаращило от восторга и предвкушения, что он даже не взял с собой Аларика. Мы поехали в цитадель вдвоем. Мак уверен, что крепко держит меня за яйца. Думает, не посмею пойти против него. Дорога вышла какой-то слишком быстрой, короткой. Наверное, потому что старый ублюдок трындел без перерыва. Пел самому себе дифирамбы. Чтоб не взорваться и не придушить его, я просто смотрел в одну точку, кивал башкой в нужные моменты и мысленно выстраивал в голове план. Вернее, перестраивал. Я рассчитывал, что совет будет завтра, и до этого момента Шэдоу выяснит, где находится Ляля. Пока у меня нет этой информации, не могу сделать, что задумал. Это первое. Второе, в моем плане предполагается участие Рибая. Знает ли он, что совет перенесли? Наконец, повозка остановилась во дворе цитадели. Мы выбрались наружу. Здесь уже суетились члены Большого Совета. Те, кто выжил после Звездного Леса. Они пребывали друг за другом. С недовольными лицами шли в зал. Никто не рассчитывал сегодня оказаться в этом месте. Срочный совет никого не радовал. Внезапно почувствовал пристальный взгляд. Обернулся. В тени арки, прислонившись к стене, стоял Шэдоу. Он был в своей неизменной маске, в балахоне, который, казалось, соткан из самой ночи. Я подошел к нему. Сделал вид, что хочу поприветствовать владельца арены. Вполне естественное желание. В конце концов, он в некотором роде мой работодатель. Вокруг суетились слуги, ржали кони, лязгало оружие, поэтому нас никто не мог подслушать. «Девчонка». Тихо, одними губами произнес хозяин теней. «Ее точно нет в этом мире. Ни в одной темнице, ни в одном зиндане». Я лично проверил следы перемещения энергии. Рибай не перетаскивал никого через врата в град. Фон чист. «Но мои тени хорошо поработали и разыскали дорогую тебе особу. И заметь, сделали это быстро. Клиника Светоч, он прячет ее там. Не стал рисковать. Сам знаешь, люди гибнут при переходе через врата, если их не ведет тот, кто владеет ключом». Я еле заметно кивнул, отошел в сторону, обратно к Риусу. Тот уже косился недовольным взглядом. «Светоч, значит, ну что ж, отлично. Теперь у меня развязаны руки. Не нужно сдерживаться в цитадели, опасаясь, что Ляля может находиться в изначальном граде. Вероятность эта была очень маленькой, но была». «Отряхни штаны», — недовольно буркнул Риус. Ему не понравилось, что я решил поприветствовать владельца арены. Где-то уже извозился. «Сегодня великий день. Не хочу, чтобы выродок выглядел как свинья. Все должно быть идеально». Я посмотрел на брюки. Да, похоже, вытерся о порог повозки, когда вылазил. Отряхнул штанину, приподнял ее, снова опустил. Чтобы не было складок и заломов, а то этот придурок замудохает. «Идем», — велел Риус и двинулся вперед. Я молча пошел вслед за ним. «Откуда у тебя это?» «Браслет на щиколотке». «Ты слишком неосторожно поправлял брюки. Его мог увидеть не только я». Внезапно раздался голос в моей голове. Он принадлежал Шэдоу. Хозяин теней использовал мысли речь. От неожиданности едва не сбился с шага. Этот лорд никогда не говорил со мной подобным образом. Трофей. Забрал у стража, когда сваливал отсюда в первый раз. Он делает меня невидимым. Полезная штука. При всей своей нелюбви к мысленным диалогам я ответил Шэдоу так же, как обратился он. Так нас точно никто не услышит. Невидимым? Хозяин теней тихо, хрипло рассмеялся. Ты носишь на ноге ножницы пространства? Древнейший артефакт. Используешь их как примитивную шапку-невидимку? Выродок, ты полон сюрпризов. Ты хоть понимаешь, что это такое? Я осторожно оглянулся назад. Шэдоу ушел за нами с Риусом. На расстоянии не больше 3 метров. Можешь говорить нормально, по-человечески? Что за ножницы? Я раздраженно дернул плечом. Не могу, хмыкнул хозяин тени. Я не человек, если вкратце. Страж врат хранил данный артефакт на случай вторжения извне. На самый крайний случай, когда падение ограды неизбежно. Ключ от всех дверей, что сидит в твоей груди, прокладывает путь. А браслет путника — ножницы, которые распарывают швы. Он уничтожает все пути. Навсегда. Отрезает мир от мира. Разрывает энергетические каналы. В моей голове словно взорвалась сверхновая звезда. Пазл щелкнул и сложился в идеальную смертоносную картину. Смертоносную для магических ублюдков. Я принял решение уничтожить изначальный град уже давно, но не знал, как это сделать без вреда для своего мира и так, чтобы больше никакие твари со способностями или бес туда не забрались. Сейчас, когда Шэдоу сказал, что Ляля точно не тут, хотел устроить взрыв во время совета, выпустить свою чертову магию, превратить все, что здесь есть, в труху. Но при этом оставалась вероятность, что кто-нибудь из лордов ускользнет и порвется в мир вырожденцев. Да, там нет магии. Но на время перекантоваться сойдет. К тому же Дома Благодати — это огромные аккумуляторы, в которых собирается энергия. С этим при желании тоже можно что-то придумать. Но сейчас хозяин тени окончательно помог спланировать гибель гребаного изначального града. Все это время я таскал на своей ноге чертовы магические ножницы, артефакт, который способен навсегда отрезать один мир от другого. Вот оно, решение. Я не просто убью Рибая, не просто взорву совет и похороню под обломками этих ублюдков. Я сделаю то, что должен был сделать давно. Спасу свой мир от заразы изначального града раз и навсегда. Уничтожу врата. Взорву всю эту кодлу лордов к чертям собачьим, перегружу энтропию, а потом отрежу путь, чтобы взрывная волна и остатки магии не хлынули на землю. Если обрубить связь, просветленные станут обычными шарлатанами. Артефакты превратятся в бесполезный мусор. Дома благодати перестанут работать. Ну, я на это надеюсь. Магии в моем мире нет. Все, что имеет к ней отношение, напитано лордами. Нет лордов, нет проблемы. Идеально. Я усмехнулся, чувствуя невероятное облегчение. Никаких магов, никаких чудес. Только люди. Выродок. Риус оглянулся через плечо. Что ты там бубнишь? Пошевеливайся. Мы должны быстрее написать новую страницу истории. Истории. Усмехнулся я себе под нос, глядя в спину самодовольного мага. «О да, Риус, сегодня мы напишем отличный финал. Кровавый и бесповоротный». Старый ублюдок, естественно, меня не слышал. Он уже входил в зал совета. Цитадель — это сердце изначального града. Огромное мрачное здание из черного вулканического камня, парящее над центром города. Оно нависало над домами простых жителей, как дамоклов меч, вечное напоминание о том, кто здесь власть. Зал совета поражал своими масштабами. Он был похож на гигантский амфитеатр, уходящий ступенями вниз, к центральной арене, выложенной белым мрамором. Сводчатый потолок терялся в вышине, украшенный движущимися магическими фресками, которые изображали историю этого мира. Пафосно и глупо. Один звездеж. Сегодня в зале было не протолкнуться. Я с удивлением огляделся по сторонам. Сотни магов. Похоже, Маркус решил собрать не только большой совет, но и малый. Здесь присутствовали все, кто имел хоть какой-то вес в этом прогнившем обществе. Воздух был густым от напряжения, страха и скрытой ненависти. После бойни в Звездном лесу никто не чувствовал себя в безопасности. Лорды косились друг на друга, держали руки поближе к жезлам. В центре зала на возвышении сидел архимаг Маркус. Мы вошли. Риус двигался впереди, гордо подняв голову, расправив плечи. Он сиял, как чертова золотая монета. Я топал за ним, держался на шаг позади. Чувствовал спиной взгляды сотен глаз. Они жгли, кололи, ощупывали. Маги смотрели на меня с ужасом. Как на атомную бомбу, которую внесли в комнату и поставили на стол. Они чертовски правы, я и есть бомба. Шэдоу бесшумно отделился от нашей группы и скользнул в густую тень одной из колонн. Занял идеальную наблюдательную позицию. Он поймал мой взгляд и едва заметно кивнул, обозначил, что готов ко всему. «Лорды!» Голос Риуса, усиленный магией, раскатился под сводами, отражаясь от стен многократным эхом. «Мы стоим на пороге катастрофы! Пустошь наступает! Она пожирает наши границы! Старые методы не работают! Совет слаб и нерешителен!» По залу прошел ропот. Возмущенный, испуганный. Кто-то попытался возразить. Вскочил с места, но Риус не слушал. Он перекрывал любой шум своей мощью. «У меня есть решение!» Старый ублюдок развернулся и широким театральным жестом указал на меня. «Вот оно! Живое оружие! Существо, способное пожирать пустошь! Я создал его! Подчинил! Превратил хаос в порядок! И с его помощью я спасу наш мир!» «Ты создал монстра, Риус!» Истерично крикнул кто-то из ложи, где обычно сидели сторонники сбежавшего Хауста. «Он неуправляем! Он убьет нас всех!» «Он подчиняется мне!» — взревел Риус. Его лицо перекосилось от ярости. «И он заставит вас покориться! Я требую признать меня Верховным Хранителем с чрезвычайными полномочиями! Прямо сейчас!» «Я беру власть в свои руки ради вашего же блага!» В зале совета наступила гробовая тишина. Тут, честно говоря, даже я прихренел. Не ожидал, что старый ублюдок будет действовать настолько топорно и быстро. «А если мы откажемся?» — тихо спросил Маркус, медленно поднимаясь со своего кресла. «Тогда...» — Риус улыбнулся. Его улыбка была безумной. «Тогда мой пес покажет вам, что бывает с теми, кто не слушает хозяина. Выродок, продемонстрируй им». Я стоял и смотрел на этот цирк. Мне было смешно. Смешно до коликов. Они делили власть, интриговали, угрожали друг другу, сидя на пороховой бочке, которой уже поднесена горящая спичка. Они были мертвецами, которые еще не осознали своей смерти. Внезапно пространство в центре зала, прямо перед трибуной Маркуса, пошло рябью, словно вода от брошенного камня. Воздух треснул с противным звуком, как ломающееся сухое стекло. Из вертикального разлома ударил ослепительный фиолетовый свет, от которого у многих заслезились глаза. По залу пронеслась волна холода, могильного, мертвого холода пустоши. «Как много пафоса, Риус!» — раздался холодный насмешливый голос. Из разлома вышел маг. Он больше не скрывал своего лица. Это был Рибай. Зал ахнул. Единый вздох ужаса вырвался из сотен глоток. Кто-то закричал, кто-то просто замер, не в силах поверить своим глазам. «Рибай?» — архимаг Маркус побелел, как полотно, схватился за сердце. «Не может быть! Ты мертв. Ты умер 300 лет назад. Мы похоронили тебя». «Я перешел на новый уровень существования, Маркус». Рибай обвел зал взглядом своих горящих глаз. «Я стал чем-то большим. Когда случился тот взрыв, меня немного задело выплеском. Я получил силу от самой пустоши. А вы все так и остались копошиться в грязи, играя в свои жалкие политические игры». Он медленно повернулся к Риусу. Мой хозяин застыл с открытым ртом, его триумф рассыпался в прах. ты разочаровал меня, партнер. Мыслишь слишком мелко. Верховный хранитель, какая чушь. Ты хочешь стать королем муравейника, когда я мог сделать нас богами. Но тебе захотелось единоличной власти. Ты кинул меня. «Делить власть с тобой?» — взвизгнул Риус. Его голос сорвался на фальцет. Уверенность испарилась мгновенно. «Мы договаривались быть на равных. Я сделал все, как ты сказал, но твое эго было выше наших договоренностей. Мы вместе провели тот эксперимент. Я помогал тебе, рисковал. И что в итоге? Когда мальчишка начал набираться сил, ты помог матери увести его и спрятать. Потом понял, если наше творение не попадет в изначальный град, то все бессмысленно. Нашел тупых смертных подростков. Надоумил их устроить жертвоприношение, подсунул ритуал вызова, мой ритуал. Снова хотел меня обмануть. Думал, я заберу мальчишку, а потом явишься ты на все готовое. И опять меня кинешь, хрен тебе. Я использовал тебя, это правда. Ты был полезен. Сохранил самый удачный экземпляр. Рибай кивнул на меня, даже не глядя в мою сторону. Но теперь время игр кончилось. Маг поднял руки. Вокруг его пальцев начала клубиться фиолетовая дымка. Стены цитадели дрогнули. Древние руны, вырезанные на камне много веков назад для защиты Совета, вспыхнули не золотым, а болезненным грязно-фиолетовым светом. Рибай подготовился заранее. Переписал защиту замка под себя. Взломал систему безопасности изначального града, как гнилой орех. «Сегодня ваша магия, ваши жизни, ваши души. Все пойдет на прорыв». «Какой прорыв?» — заорал кто-то истерично из толпы. «Слияние». Рибай раскинул руки, словно хотел обнять весь мир. «Я объединю наш умирающий град с пустошью и с миром людей. Мы сломаем барьеры. Мы создадим единый хаос, абсолютную энтропию, и я стану его архитектором. Я создам новую вселенную на гниющих останках старой». Он хлопнул в ладоши. Звук был подобен удару грома. Вокруг зала возник барьер. Фиолетовая стена огня взметнулась до самого потолка, отрезая выходы. Некоторые маги в панике попытались бежать. Они сгорали заживо, едва коснувшись преграды. От лордов не оставалось даже пепла. Их энергия тут же всасывалась в руны, питая чудовищное заклятие. «Встань в круг, выродок», — приказал Рибай, указывая на центр пентаграммы, которая проступила на мраморном полу. «Ты ключ. Ты откроешь дверь для слияния. Твоя аномалия станет мостом, по которому пустошь войдет в этот мир целиком и полностью». «Убей его!» — заорал Риус, брызгая слюной. Он понимал, что теряет все, что вот-вот сдохнет. «Выродок, убей Рибая! Я твой хозяин, я приказываю тебе, выполняй!» Я посмотрел на Риуса. Жалкий, трясущийся от страха старик в нелепом золотом наряде. Как же долго ненавидел его. Схрена, он же совершенно жалок. Потом повернулся к Рибаю. Психошизофреник, возомнивший себя богом. Видимо, его и правда нехило зацепило взрывом. Два ублюдка. Один жадный идиот, второй безумный гений. И оба считают, что выродок — вещь, функция, что у него нет воли. Я медленно, чеканя шаг, вышел в центр зала. Встал в круг. Энергия здесь была такой плотной, что волосы на голове трещали и искрились. «Ну уже!» — поторопил Рибай, его глаза сияли торжеством. Он думал, что победил. «Прими свою суть!» «А не пошел бы ты нахрен!» — поинтересовался я с усмешкой. Положил руку на грудь, туда, где под ребрами билось мое сердце и артефакт. Ключ внутри пульсировал, готовый выплеснуть океан энергии. Потом активировал браслет путника. Понятия не имею, как он должен отрезать нити. Не стал заморачиваться, просто отдал ему приказ. Велел отхреначить изначальный град от всех существующих миров. Браслет на лодыжке начал нагреваться. Секунда, две, и он щелкнул так, будто на самом деле кто-то клацнул ножницами. Отлично. Теперь ключ от всех дверей. Если артефакт умеет открывать замки, то и в обратную сторону должен работать. Заблокируй изначальный град навсегда. Закрой врата. Произнес я отчетливо, чтоб слышал каждый. При этом смотрел конкретно на Рибая, на его ошарашенную физиономию. «Не смей!» — прошепел он. «Ты мое создание. Не смей идти против Творца. Остановись, или твоя девчонка сдохнет». «Конечно, сдохнет», — усмехнулся я. «Лет через 50 минимум. Мы, люди, живем не так долго. Все сдохнем». В следующее мгновение нащупал внутри своего естества тугой, пульсирующий комок своих чар. Там было все. Прах, энтропия, магия голема. Импульс прошел по залу волной. Рибай пошатнулся. Его глаза сузились. Сумасшедший восторг и высокомерие исчезли с лица. Он понял, я реально это сделаю. «Что ты творишь?» — крикнул Рибай. В его голосе впервые прозвучал страх. «Ты должен открыть путь пустоши. Ты должен соединить миры». «Слышишь, придурок, я вообще никому ни черта не должен. Слияния не будет. Будет утилизация. Пришел мусорщик, чтобы вымести все ваше дерьмо». На долю секунды оторвался от Рибая. Посмотрел туда, где должен находиться Шэдоу. Хозяин теней был на месте. Он снова кивнул мне и в следующее мгновение начал растворяться во мраке. Уходил тропами теней, которые известны только ему. Все, как мы и договаривались. «Вы хотели увидеть мою силу?» Я раскинул руки. «Смотрите». Перестал сдерживать прах. Перестал сопротивляться извращенным чарам. Сломал все внутренние плотины, которые строил годами. Открыл шлюзы и выпустил все, что накопил за эти годы. Всю боль, всю ярость, все чары, которые сожрал. Волна абсолютной, антрацитовой черноты хлынула от меня во все стороны, пожирая магию.